Глава 17. Земляничная поляна и старый друг. Переходы из одной проекции в другую теперь воспринимались иначе. Они казались Алексу не бессмысленным блужданием, но увлекательным путешествием. Это было похоже на медовый месяц, и оказывались Алекс с Кайрой чаще всего в красивых местах. Сверкающий великолепный водопад Обучалка, берег реки, гостиничный номер «Люкс» с видом на большой азиатский город. Кайра решила, что это Токио, и Алекс не стал спорить. Токио так Токио. Он не был в Японии. Выйдя из гостиницы, пройтись по улицам, разумеется, было нельзя. Они просто смотрели сверху на огромный мегаполис. Там никого не было и быть не могло. Но Алексу все время казалось, что внизу бурлит жизнь, и люди бегут куда-то по своим делам. Однажды им встретилась живописная зеленая роща посреди леса, сплошь усыпанная земляникой. Они провели там целый день, занимаясь любовью, валяясь на траве, собирая ягоды. Кайра нанизывала землянику на длинную травинку. Алекс целовал Кайру в перепачканные ароматным ягодным соком губы и думал, что этот день запомнится ему навсегда. Если бы мог уйти сейчас из зоны, то ушел бы, спросил он себя и впервые не смог ответить. Ближе к вечеру на поляне стало прохладно, и они стали думать, остаться тут до утра или поискать другое место для ночлега. «Тут такое волшебное место!» — мечтательно проговорила Кайра, прикрыв глаза. «Мы ведь не попадем сюда больше!» Алекс уже собрался ответить, что тогда им лучше остаться, и он берется не дать ей замерзнуть ночью. Как вдруг ему показалось, что ленивая тишина земляничной поляны чем-то нарушена. Он не сразу смог сообразить, в чем дело. Присел, озираясь по сторонам. Вроде бы в лесу мелькнула чья-то тень. Темный силуэт показался на долю секунды между деревьев и пропал. Или ничего и не было. Но в тот же самый миг, задавшись этим вопросом, Алекс понял, что его насторожило в самом начале. Какой звук он слышал? Никаких сомнений, это хрустнула под чьей-то ногой сухая ветка. «Ты ничего не замечаешь?» — тихо спросил Алекс. От расслабленного, сонного состояния не осталось и следа. Пространственная зона непредсказуема, невнимательности она не прощает. Это Алекс усвоил накрепко. Кайра приподнялась на локте, тоже прислушиваясь. Но теперь все было тихо. И никаких теней. «Что такое?» — быстро спросила она. «Вон там», — он повел рукой вправо. «Что-то мелькнуло. Мне показалось, прошел кто-то». «Человек?» «Понятия не имею. Может, птица какая-то перелетела с ветки на ветку. Алексу не хотелось ее пугать». «В этой проекции нет птиц». Кайра выглядела собранной, готовой к прыжку, как будто... Это не она минуту назад мирно дремала, прижавшись к его плечу. «Тут вообще нет животных. Мы здесь достаточно давно, но никого не видели. Обитатели уже дали бы о себе знать, верно?» «Это может быть только чужак». «Пойдем отсюда», — сказал он, пресекая дальнейшие разговоры. «Предположения, гипотезы — все потом. Главное сейчас избежать опасности, если есть хоть намек на нее. Никаких долгих сборов. Подхватить рюкзак, который теперь носил Алекс, и шагнуть в портал, который серебрился в нескольких метрах от них. Уже подойдя к нему вплотную, он снова поглядел на то место, где видел кого-то или что-то. Чужака, как выразилась Кайра. За мгновение до того, как они исчезли с земляничной поляны, Алекс ясно увидел стоящего возле дерева человека. Высокого мужчину. Лицо его было скрыто в тени деревьев. Не разглядеть, молод он или стар, во что одет, есть ли что-то в руках. Неужели этот человек все время находился там и следил, подсматривал? Алексу стало, мягко говоря, не по себе. Но вот они вошли в портал, и все осталось позади. Кто бы ни стоял на опушке леса, кто бы ни наблюдал за ними, теперь они с незнакомцем уже не встретятся. Пространственная зона разведет их по разным проекциям. Да и потом, ничего плохого тот мужчина им не сделал, и вроде бы не собирался, не пытался приблизиться, остановить Алекса с Кайрой, когда они поспешно ушли. Загадка, очередная тайна пространственной зоны. Алекс все еще раздумывал над ней, когда они спустя некоторое время оказались в следующей проекции. На первый взгляд это была обычная вузовская аудитория. Столы, стулья, кафедра для преподавателя, большие окна, за которыми ничего не видно. Видимо, был поздний вечер. Аудитория была не слишком большая, не для лекций, которые читаются на поток. Места тут хватило бы человек для 20, не больше. Но за столом в центре комнаты сидел всего один человек. Алекс почувствовал, как напряглась рука Кайры, которую он сжимал. Да он и сам немного занервничал. Знал уже, что обитатели могут оказаться небезобидными. Лучше бы их и вовсе не встречалось. Человек за столом не заметил их появления, поглощенный своим занятием, или сделал вид, что не замечает. Склонившись над разложенными перед ним книгами, он шуршал бумажными страницами, делал какие-то записи в электронной тетради. С виду он скорее напоминал офисного сотрудника, нежели студента. Белая рубашка строгого покроя с длинным рукавом, короткая классическая стрижка. Волосы у парня были светлые, с рыжиной. «Кто это? Обитатель? Или такой же странник, как мы?» — подумал Алекс, и парень за столом, будто подслушав его мысли, поднял голову. Алексу показалось, что его ударили кулаком в лицо. Он никак не ожидал увидеть того, кого увидел. Видимо, у него вырвался вскрик, потому что Кайра спросила: «Алекс, что?» Дальше он не слышал. Вообще больше не видел и не слышал ничего вокруг, подходя ближе к парню. Эти волосы, почему-то светлые и аккуратно подстриженные. Эта одежда вместо мешковатых джинсов, майк и толстовок. Это лицо, которое казалось голым, без привычной боевой раскраски. Как такое возможно? «Костров», — севшим от волнения голосом проговорил Алекс. «Ромка, мы знакомы?» Отрешенным, холодным голосом проговорил тот. «Конечно!» — воскликнул Алекс, подходя еще ближе. «Мы с тобой учимся в одной группе, в университете, мы друзья. Ты, я, Стас, помнишь?» Он понимал, что его слова не трогают сидящего перед ним человека, но не мог остановиться, выплескивая все новые подробности. «Мы были на острове Бару всей группой. Новый год отмечали. Ирку Копосову помнишь? Ты ей нравишься, и вы, кажется, теперь вместе. Но все ушли, а я остался в этой чертовой зоне. Ты тоже заблудился, как и я? Почему я не увидел тебя на острове?» «Алекс», — тихо произнесла Кайра, подходя к нему, — «мне кажется, он не...» «Кончай делать вид, что мы не знакомы». «Я вас не знаю. Лично не знаю. Пока. Но все может быть». «Да как так?» Алекс донельзя взвинченный, чтобы придать значение этим странным словам, шарахнул кулаком по ближайшему столу. «Какого хрена ты сидишь тут с таким видом?» Костров усмехнулся. Алексу очень хорошо была знакома эта кривая ухмылка, но сейчас в ней не было желания подколоть, задеть, только арктический вымораживающий холод. «Мне нужно заниматься. Многое предстоит изучить, а времени мало». «С каких пор ты стал отличником?» все еще не желая признать, что видит перед собой не того Кострова, которого знала, кого-то другого, спросил Алекс. «Я всегда был им». Делая акцент на слово «всегда», проговорил Костров. «Нет, не Костров. Чужак», как сказала Кайра. «Вот кто это». Алекс теперь понял, хотя и не знал, что означает это определение. В голове всплыли слова, сказанные чужаком минуту назад. «Тот и такой. Что значит? Пока не знаю лично». «Мое имя вы назвали правильно. Меня зовут Роман Костров». «Что ты делаешь в зоне?» Чужак растянул губы в змеиной улыбке. «Обитаю, как и вы. Все знают, хоть раз оказавшись в зоне, ты уже никогда не покинешь ее». Алекс прижал руки к ушам, замотал головой. «Бред, бред! Что ты несешь, придурок?» «Есть множество способов и форм обитания в пространственной зоне. Заткнись, замолчи!» «Уходите, мне нужно работать!» Прежним отрешенным голосом проговорил чужак и вернулся к прерванному занятию, больше не удостаивая взглядом Кайру и Алекса. Она взяла его за руку и потянула к порталу, из которого они только что вышли. Не было сил искать другой. Алекс шел, пошатываясь, как пьяный, больше ничего не говоря. Только когда они очутились в другой проекции, возле барной стойки, он прошептал: «Ты что-нибудь понимаешь?» Кайра обошла стойку, взяла с полки одну из бутылок, разлила по рюмкам пахучую жидкость золотистого цвета. «Надеюсь, не возражаешь против коньяка? Тут и лимон есть». Они выпили, не чокаясь, как на поминках. Создатели проекции полагали, что создают локации, а потом те просто деваются куда-то за ненадобностью. Люди выходят из порталов и возвращаются к привычным делам. Кайра плеснула себе и Алексу еще коньяка. Но все оказалось не так просто. Пространственная зона множит варианты. Проекции трансформируются и продолжают существовать, а люди, которые побывали в них, тоже множатся. Эти слепки, копии вполне реальны, ты сам видел. Костров стал совсем другой. «Не стал», — поправила Кайра. «Думаю, этот вариант Кострова всегда был таким. Такова его альтернативная личность». «Путаница, головоломка», — простонал Алекс. «Как я могу знать, что я — это все еще я?» «Меня лично ужасает другое. Подумай, сколько народу во всем мире, взрослые, дети, ежедневно, ежечасно входят в зону. Кто знает, они ли возвращаются обратно, и не произойдет ли однажды полной замены, не вытеснят ли обитатели людей из их собственного дома, из реального мира». «Ты всерьез думаешь, что такое возможно?» — потрясенно спросил Алекс. «И кто-то может вернуться в мир вместо нас? Даже сейчас?» Она пожала плечами. «Кто может знать? Но ведь Тиана Ковачевич не зря так горячо выступала против использования порталов. Ты сам мне говорил. Сегодня мы с тобой столкнулись еще с одним парадоксом пространственной зоны. А сколько их помимо этого? Кто еще есть в зоне? Обитатели, чудовища, мы сами, другие мы». Кайра подошла к нему, взяла его лицо в ладони. «Посмотри на меня». «Успокойся, Алекс. Помнишь, ты говорил, это жуткое место позволило нам встретить друг друга? С нами все будет хорошо. Ведь и было хорошо. Я бы все отдал, только бы не входить в портал. Никогда не входить!» Чуть было не выкрикнул он. Зона, дав короткую передышку, снова мучила его, выворачивала душу и туманила мозг. Но, глядя в прекрасные глаза Кайры, полные любви и сострадания, Алекс вовремя удержался. Вместо этого опрокинул в себя полный бокал. Кроме коньяка, шоколада и лимона в этой проекции ничего больше не было, и Алекс напился вдрызг. Наверное, это было ему нужно — отключить мозги, успокоить нервы, прекратить поток вопросов. Слишком уж сильным оказалось потрясение от встречи с Костровым, с чужаком. Погружаясь в сон, Алекс подумал, что иногда зона, как будто обладая разумом и, возможно, милосердием, подбрасывает именно те проекции, которые нужны в ту или иную минуту. Хотя, скорее всего, это всего лишь обычное совпадение.